Глава 112. Дни на новом месте тянулись долго, и чтобы не терять времени даром, Джим и Тони занимались в спортивном зале и тире. В местной арсенальной уже хранилось доставленное тайными каналами оружие для будущей операции. Три новеньких Бикса для Джима, Клауса и Фердинанда и БС-12 с автоматической подачей боеприпасов и с патронным коробом на 35 штук. Для Тони. «Не тяжело будет?» – спросил капитан Трентон, давая Тони примерить новинку. К дробовику прилагались 200 патронов с 3 звездочками. Однако тратить их в тире было нельзя. Кто знал, сколько их потребуется при штурме? Перед испытаниями Тони заполнил боеприпасами с мягкой пулей 2 патронных короба. Один прицепил к дробовику, второй пристроил в брезентовой сумке, повесив ее на плечо. «Так и пойдешь в тир?» – удивился Джим. «Давай помогу». «Нет, пусть все будет как на операции. Идем». Пока шли по коридору в тир, Тони несколько раз останавливался, то удлиняя, то укорачивая лямку. «Пытаюсь сделать так, чтоб меньше болтало». «Может, лучше на пояс?» «Нет, в случае необходимости я должен быстро ее сбросить». Капитан Трентон в эти разговоры не вмешивался, молча идя следом. Они пришли в тир, и Джим стал разминаться первым. Расстреляв из Бикса 3 магазина, он остался доволен результатами. Получалось даже лучше, чем в джунглях. «Здесь освещение хорошее», – сказал он. «Да, и не нужно бояться, что снесут башку из безоткатного», добавил Тони с задумчивым видом, поглаживая дробовик. «Приходилось сталкиваться с мятежниками?» спросил Трентон. «Да, сэр, очень часто». Джим заметил, что капитан недоуменно следит за действиями Тони. Зачем было гладить дробовик? «Это он привыкает». Тони очнулся и встал со стула. «Все в порядке. Я готов». «Не тяжело? Может, дробовик на ремне держать удобнее?» «Нет, сэр. Так хорошо». «Он крепкий, сэр», – пояснил Джим. «С виду, конечно, худоват, но крепкий». «Какие тебе запустить мишени?» «Мне без разницы, сэр. Лучше, если много, чтобы расстрелять оба магазина». «Ну, хорошо». Капитан включил подачу плывущих на уровне пола пластиковых шариков, квадратов, треугольников. А чуть дальше, на рубеже в 40 метров, стали открываться распашные мишени в рост человека. Тони открыл огонь. Дробовик с глухим стуком выбрасывал тяжелые пули, и те безошибочно находили цель. Пластиковые формочки лопались словно стеклянные, разбрасывая осколки. А над распашными мишенями вспыхивали зеленые огоньки, означавшие попадание в десятку. Привыкший к манере товарища, Джим, тем не менее, не мог оторваться от этого зрелища. Шары взрывались и взрывались, а стойки распашных мишеней вздрагивали от чудовищных ударов. Но неожиданно все прекратилось. Тони упал на пол. И Джим, повинуясь воссозданной атмосфере, спрятался за стену, словно со стороны мишеней действительно могли выстрелить. Заменив магазин, Тони продолжил стрельбу. Однако пластиковые формочки уже закончились, и по транспортеру плыли только огрызки. «Ну, хватит», – сказал он, переводя дух. «По-моему, неплохая машинка». Он любовно оглядел дробовик, словно это была юная девушка. «Да, хорош», – признался Трентон, улыбаясь. «Мне говорили, что ты хорош, но ты просто великолепен». Капитан открыл кожаный портфель и достал из него 2 9-миллиметровых пистолета. «Это дублирующее оружие. В обойме 24 патрона, одна в запасе. Давай, Джим, ты первый». После упражнения Джим и Тони снова отправились в спортивный зал, чтобы понаблюдать за тренировками Клауса и Фердинанда. Эти молчуны были специалистами рукопашного боя и на тренировках награждали друг друга ударами, смертельными для обычного человека, но только не для них. Помимо силы, эти медведи оказались необыкновенно быстрыми. Момент начала их атаки трудно было уловить. После разминки на татами Клаус и Фердинанд ходили метать ножи и делали это с такой силой и ловкостью, что оставалось только завидовать. «Хорошая подбирается команда», – сказал Джим. «Да, серьезные ребята», – согласился Тони.